Когда дилижанс остановился в Милкоте у постоялого двора Джорджа, мне сказали, что меня ждут. Было темно, и я беспокойно оглядывалась, ища кого-нибудь, кто назвал бы мое имя, ища глазами экипаж, который отвезет меня в Торнфилд. Но экипажа рядом не было. Я попросила поместить меня в отдельную комнату, в которой я села и стала ждать. Страхи и сомнения обуревали меня. Наконец, в комнату вошел слуга. Ваша фамилия Эйр, мисс? Да. Вас ожидают. Благодарю. Я вскочила и поспешила в коридор. У открытой двери стоял человек, а на улице я различила смутные очертания лошади и воска. Прибывший указал на мой сундук в коридоре и спросил: это ваш багаж, не так ли? Да. Отлично. Он приторочил его к крыше, а я села в возок. Он закрыл за мной дверцу, и мы тронулись в путь через мрак ночи. Прошло более часа, когда мы приехали. Кучер спрыгнул на землю и открыл ворота. Мы въехали, и ворота захлопнулись за нами. Проехав по подъездной аллее, мы остановились перед длинным домом. Лишь в одном окне горел огонек свечи. Дверь нам отворила служанка. Я вышла из воска, вошла в дом, и служанка повела меня по широкому коридору, по стенам которого высились двери. Она постучала в одну из дверей и ввела меня в маленькую уютную комнатку, в которой приветливо горел огонь. Небольшого роста пожилая дама сидела в кресле у камина. На ней был вдовий чепец, черная шелковая накидка и белоснежный передник. Она вязала. Добрый вечер, моя милая. Вы, должно быть, продрогли и устали. Идите к огню. Вы миссис Ферфакс? Да, милая. Да садитесь, пожалуйста. Я села, а миссис Ферфакс приказала служанке принести мне еды. Вы, конечно, проголодались с дороги. И я увижу сегодня вашу дочь, миссис Ферфакс. Мою дочь? А, вы, вероятно, имеете в виду мисс Варрен. Девочку, которую вы будете учить, зовут мисс Варрен. В самом деле? Значит, она не ваша дочь? Нет, у меня нет семьи. Маленькая Адель Варрен приехала сюда лишь прошлой осенью. Замечательно, как ребенок сумел оживить этот старый дом. А теперь и вы будете жить здесь. Я буду совершенно счастлива. Ее лицо озарилось довольной улыбкой, и я сразу прониклась симпатией к этой женщине. Я не буду занимать вас разговорами сегодня. Уже почти полночь, и вы, вероятно, хотите спать. Сейчас я покажу вам вашу комнату. Для вас приготовили комнату рядом с моей. Благодарю вас. Она отвела меня в прекрасную просторную спальню. Когда миссис Ферфакс ушла и закрыла за собой дверь, я вдруг ощутила спокойствие. Я разделась, легла в кровать и вскоре уснула. Когда я проснулась, уже совсем рассвело. Я встала, привела себя в порядок и спустилась вниз по лестнице. Дом был очень большой и красивый. Входная дверь была открыта. Я вышла на лужайку и принялась осматривать фасад дома. Дом был трехэтажный, и его серый фасад хорошо смотрелся на фоне зарослей и отдаленных лесистых холмов. В дверях появилась миссис Ферфакс. Вы уже на улице? Как вам нравится Торнфилд? Очень нравится. Да, это милое местечко. Я только боюсь, что оно придет в запустение, если мистер Рочестер не станет почаще его посещать. Мистер Рочестер? Кто это? Хозяин Торнфилда. А я лишь экономка. А моя ученица? Он ее опекун. Он попросил меня найти для нее гувернантку. Ага, а вот и она с горничной. Я обернулась и увидела девочку, бегущую по лужайке. Ей было на вид около 8 лет. Она была худенькая и бледная, с густыми светлыми локонами, не спадавшими до талии. Доброе утро, мисс Адель. Иди сюда и поговори с твоей новой гувернанткой. Я пожала девочке руку в знак приветствия и заговорила с ней. Поначалу она стеснялась, но за завтраком освоилась и все время болтала. После завтрака мы с Аделью отправились в библиотеку, которой была отведена роль классной комнаты. Там мы с ней хорошо позанимались, а в полдень я отослала ее к горничной. Когда я уже поднялась в свою комнату, миссис Фэрфакс прислала за мной. Она спросила, не хочу ли я осмотреть дом. Я с радостью согласилась, и мы пошли по лестнице. Все было очень красиво и прекрасно расположено, и я восхищалась на каждом шагу. Комнаты на верхнем этаже были очень большие, и меня приятно поразило то, какая в них была тишина и полумрак. Я рада, что вам у нас нравится. Слуги спят здесь, наверху? Нет, они спят в задних комнатах. Миссис Фэрфакс провела меня по узкой лестнице на чердак, затем по ступенькам вывела меня на крышу. Облокотившись на перила, я стала смотреть вдаль. Передо мной раскинулся великолепный солнечный пейзаж. Вся окрестность была видна как на ладони. Когда я отвела взгляд и вернулась к чердачной двери, я с трудом могла различить ступеньки. На чердаке мне было темно, как в склепе. Миссис Фэрфакс задержалась, чтобы затворить дверь на крышу. Я ощупью выбралась с чердака и стала спускаться по узкой лестнице. Я оказалась в длинном полутемном коридоре, по обеим сторонам которого высились черные запертые двери. На мгновение мне показалось, что я в замке Синей Бороды. Я осторожно пошла вперед, и вдруг до меня донесся звук, которого я никак не ожидала услышать в этой тишине. Я ясно услышала странный смех, низкий и безрадостный. Я замерла. Смех на секунду прекратился, потом послышался снова, гораздо громче. Он перешел в бешеный вопль, и казалось, что эхо разнеслось по всем комнатам. На какое-то мгновение все стихло, и я вглядывалась в темноту. По телу бегали ледяные мурашки, ведь миссис Фэрфакс сказала мне, что все эти комнаты пусты и что привидений в Торнфилде нет. Однако я могла точно указать ту дверь, из-за которой доносились страшные звуки. На лестнице послышались шаги. Обернувшись, я увидела миссис Фэрфакс. «Миссис Фэрфакс, вы слышали этот жуткий смех? Кто это?» «Вероятно, кто-то из слуг. Наверное, это Грейс Пул. Она шьет в одной из этих комнат. Иногда к ней приходит Ли, а вместе они всегда шумят. Грейс! Грейс! Грейс!» Я не думала, что кто-нибудь отзовется на этот крик, потому что так смеяться, на мой взгляд, могло лишь привидение. Однако ближняя дверь открылась, и вышла служанка, женщина лет 30-40, с рыжими волосами и грубоватым простым лицом. «Слишком много шума, Грейс. Не забывай, что я тебе говорила». Грейс молча сделала реверанс и снова ушла в комнату. Я спустилась по лестнице вслед за миссис Фэрфакс. В ее комнате нас уже ждал обед. В течение следующих недель я несколько раз слышала странный смех Грейс Пул и ее еще более странные бормотания. В какие-то дни она молчала, но в другие дни она издавала такие странные звуки, что я никак не могла их объяснить. Иногда я видела ее. Она спускалась из своей комнаты с тазом или подносом, шла на кухню и выходила оттуда с бочонком пива.